Встреча с моим умом. Постигнув лишь суть ума, постигаешь все. Джамгон Кангтрул Лодру Тайе. Свод основных моментов. Хотел бы я сказать, что как только я благополучно устроился среди других практикующих в трехлетней ретритной программе в Шероплинге, все сразу стало лучше. Однако напротив. Первый год в ретрите был одним из худших в моей жизни. На меня в полную силу обрушились все симптомы тревоги, которые я когда-либо переживал. Физическое напряжение, стеснение в горле, головокружение и волны паники, особенно интенсивные во время групповых практик. В терминах западной медицины у меня было налицо нервное расстройство. Задним числом я могу сказать, что мне хочется называть свои переживания того времени нервным прорывом. Оказавшись в полной изоляции от отвлечений повседневной жизни, я был вынужден встретиться лицом к лицу с собственным умом, который в то время был не самой приятной вещью для ежедневного созерцания. С каждой проходящей неделей казалось, что умственный и эмоциональный ландшафт, на который я смотрел, становился все более пугающим. В конце первого года ретрита я оказался перед выбором — провести следующие два года, прячась в своей комнате, или полностью принять истину уроков, полученных от моего отца и других учителей, что все проблемы, которые я испытывал, были привычками мышления и восприятия, укоренившимися в моем уме. Я решил следовать тому, чему меня учили. В течение трех дней я оставался в своей комнате и медитировал, используя многие из тех техник, которые описаны далее в этой книге. Постепенно я начал осознавать, какими слабыми и приходящими в действительности были мысли и эмоции, мучившие меня годами, и каким образом чрезмерное внимание к маленьким проблемам делало их большими. Просто спокойно сидя и наблюдая, как быстро и во многих отношениях непоследовательно приходили и уходили мои мысли и эмоции, я начинал непосредственно понимать, что они вовсе не такие основательные или реальные, какими они мне кажутся. И, постепенно освобождаясь от веры в историю, которую мне внушали, я начинал видеть стоящего за ними автора, в кавычках, бесконечно огромное, бесконечно открытое осознавание, представляющее собой природу самого ума. Любая попытка передать словами непосредственное переживание природы ума фактически обречена на неудачу. В лучшем случае можно сказать, что это безмерно спокойное переживание, и что, обретая устойчивость в результате многократно повторяющегося опыта, оно становится практически непоколебимым. Это переживание абсолютного благополучия, которое просвечивает через все физические, эмоциональные и ментальные состояния, даже те, что обычно могли бы считаться неприятными. Это ощущение благополучия, не зависящее от колебаний внешнего и внутреннего опыта, представляет собой один из самых ясных способов понимания того, что буддисты подразумевают под счастьем. И мне повезло пережить его проблеск в течение трех дней своей изоляции. По прошествии этих трех дней я покинул свою комнату и снова присоединился к групповым медитациям. Мне потребовалось еще около двух недель сосредоточенной практики, чтобы преодолеть тревогу, сопровождавшую меня в течение всего детства, и непосредственно осознать на опыте истинность того, чему меня учили. С того времени я не испытывал ни одного приступа паники. Чувство спокойствия, уверенности и благополучия, появившееся в результате этого опыта, оставались непоколебимыми даже при таких обстоятельствах, которые с объективной точки зрения можно было бы назвать стрессовыми. Я не считаю эту перемену в своем мироощущении собственной заслугой, так как она произошла в результате усилий по непосредственному применению на практике той истины, которую мне передали мои предшественники. Мне было 16, когда я вышел из затворничества, и, к моему великому удивлению, Тайситу Ринпоче назначил меня руководителем следующего ретрита, который должен был начаться почти сразу. Так что через несколько месяцев я снова оказался в месте, где проводился ретрит, и начал преподавать предварительные и более продвинутые практики линии Кагью, предоставляя новым затворникам доступ к той же линии прямой передачи, которую получил сам. Несмотря на то, что теперь я был руководителем ретрита, с моей точки зрения, это была уникальная возможность посвятить почти 7 лет интенсивной практике затворничества. И на этот раз я не провел ни одной минуты, прячась от страха в своей маленькой комнате. Когда завершилось второе затворничество, я поступил на один год в шедру при монастыре Дзонгсар, расположенном неподалеку от Шераплинга. Эту мысль мне подал мой отец, и Тайситу Ринпоче охотно согласился. Там мне посчастливилось продолжить изучение философских и научных предметов буддизма под непосредственным руководством главы этого института Кхенпо Кунга Вангчука, великого ученого, который только что прибыл в Индию из Тибета. Методы обучения в традиционной монастырской семинарии, которую по-тибетски называют «шедра», отличаются от методов, принятых в большинстве западных университетов. Вам не приходится выбирать себе учебные дисциплины и сидеть в уютном классе или аудитории, слушая профессоров, которые излагают свои мнения и объяснения определенных предметов. Вы не пишете рефераты и не сдаете письменные экзамены. В монастырской шедре от вас требуется изучать огромное количество буддийских текстов, и почти каждый день бывают контрольные опросы, в ходе которых ученик, чье имя, написанное на бумажке, достают из сосуда, должен дать спонтанный комментарий на смысл определенной части текста. Наши «экзамены», в кавычках, иногда включали в себя составление письменных комментариев на изучавшиеся нами тексты, а иногда публичные дебаты, в которых учителя неожиданно вызывали отдельных учеников, предлагая им дать точные ответы на самые разнообразные вопросы о тонкостях буддийской философии. В конце первого года моего студенчества в Дзонгсаре Тайситу Ринпоче отправился в несколько кругосветных преподавательских турне и поручил мне наблюдать под его руководством за повседневной деятельностью монастыря, а также снова открыть в монастыре шедру, где я должен был учиться и помогать в преподавании. Кроме того, он поручил мне вести несколько следующих трехлетних ретритов в Шераплинге. Я без колебаний принял на себя эту ответственность, так как был очень многим ему обязан. Если Ринпоче доверил мне выполнять эти обязанности, то как я мог сомневаться в его решении? Ну и, конечно, мне очень повезло жить в такое время, когда я в любой момент мог воспользоваться телефоном, чтобы получить от него прямые указания и наставления. Так я провел 4 года, наблюдая за делами в Шераплинге, завершая свое образование, преподавая в новой шедре и давая прямые передачи участникам проходившего там ретрита. Под конец этих 4 лет я съездил в Бутан, чтобы получить от Ньюшул Кхен Ринпоче, мастера Дзогчен, человека неординарной мудрости, опытного и высокореализованного йогина, прямую передачу устных учений Трекчо и Тогл, название которых можно примерно перевести с тибетского как «изначальная чистота» и «спонтанное присутствие». Эти учения единовременно передаются только одному ученику, и я был по меньшей мере ошеломлен тем, что меня выбрали для получения этой прямой передачи. Поэтому я не могу не считать Ньюшул Кхен Ринпоче одним из наиболее значимых учителей в моей жизни наряду с Тайситу Ринпоче, Силджи Ринпоче и моим отцом. Из возможности получить эти передачи я косвенным образом извлек чрезвычайно ценный урок. Любое служение другим возвращается сторицей в виде возможности обучения и продвижения в практике. Каждое доброе слово и каждая улыбка, которыми вы делитесь с тем, у кого, возможно, был трудный день, возвращается к вам совершенно неожиданным образом. Как и почему это происходит, мы будем рассматривать позднее, поскольку для объяснения этого нам придется иметь дело с законами физики и биологии, о которых я узнал, когда начал ездить по миру и более тесно работать с выдающимися представителями современной науки.